Но от сознания томительной разделенности тоска закрадывалась в ее сердце. Потом тоска улетучивалась, жизнь продолжалась, как и прежде. Но следы даже мимолетного отчуждения от нее Михаила где-то глубоко оседали в сердце. Булгаков этого не чувствовал. После выступления, когда они оставались одни, он обнимал ее, прижимался к ее телу. «От тебя веет теплотой и добром», — однажды признался он Тасе, но не сказал ни одного слова о любви, которого она ждала от него, но безуспешно. «Помнишь, Миша, ты хотел застрелиться, если я не приеду на каникулы в Киев», — напомнила ему Тася письмо Саши Гдежинского. «Помню», — вдруг серьезно вымолвил Михаил. «Я не мог жить, дышать, даже учиться без тебя. Все мои мысли были поглощены только тобой. Я был безумно влюблен в тебя, Таська». Еще крепче прижал он к себе Тасю, и она почувствовала по искоркам в его глазах, что он вспоминает те чудесные, но уже вряд ли повторимые времена. «Я так волновался за тебя, ревновал к мужчинам всего Саратова и далеко не был уверен, что ты примешь мое предложение. Тогда были беспечные годы, было время влюбляться без памяти. Сбросить бы годы заботы, вернуть прежнюю жизнь. Мы бы с тобой были сейчас где-нибудь за границей, в Париже, Риме, в Венеции. И никому не надо было бы доказывать, что Пушкин — гордость России. Дело поэта — творить прекрасное, а не стоять у амбразуры баррикады. Или жили бы мирно в Саратове, купались в Волге, отдыхали бы в Буче, а Париж... бывали бы там, как туристы. Я не представляю тебя пишущим в Берлине, где все вокруг чужое. Зря, Тася, ты недооцениваешь меня. Я захватил бы Россию с собой, поместив в своей душе, мыслях. Ведь Гоголь писал «Мертвые души в Риме». Ну, возможно, я ошибаюсь, Миша, но мне кажется, что тебе ежедневно надо чувствовать пульс жизни именно того места, тех событий, которые ты описываешь. Диспут о Пушкине. Ведь он мог произойти только в России. Родивший этого гения и, увы, создавший породу людей типа Астахова, пытающихся воздвигнуть себе памятник на низвержение великих. Их искусственный, созданный по их же указанию памятник, навязанный людям, неизбежно рухнет. Я в этом не сомневаюсь ни минуточки. «Рухнет», — согласился Михаил, — «но когда? Наша беда, что мы родились в это проклятое время». «И беда, и удача», — неожиданно улыбнулась Тася. «Ты сможешь описать это время в точности, в деталях, с нюансами. И все-таки, черт возьми, мы победили сегодня. Ты бы видел, как был растерян Астахов. Глаза бегают, рыжий клок волос свисает на лоб, но он всегда аккуратно причесан и даже не замечает беспорядка в прическе. Он готовится к продолжению диспута. Я уверен, что логически он свою правоту не докажет, но придумает какую-нибудь мерзость. Знать бы, какую. Моя надежда, Пушкин. Я буду читать его сегодня. То есть, извини, уже завтра, всю ночь. И надеюсь на Бориса Ричардовича. Меня поражает удивительный нюх этих молодых низвергателей. Они избрали себе в оппоненты людей, чувствуя, как звери в них иную культуру, классическое воспитание на лучших произведениях российских литераторов. Смешон и глуп Астахов. Он предлагает бросить произведения Пушкина в топку революции. Но ведь и рукописи не горят. То, что написано пером... «Рукописи не горят», — восхищенно повторила Тася. Запомни это выражение. Когда-нибудь оно пригодится тебе».